Значит, я как раз мог объяснить остальным, что происходит. Про второй уровень я сам знал совсем немного. Все, что мне удалось про него выяснить, я понял благодаря прочитанным Кэшем книгам и собственным мозгам. Это в самом деле была брешь внутри бреши. По сути, еще одна частичка другого мира, которую каким-то образом прибило к Земле. Но только второй уровень отличался от Земли гораздо сильнее, чем обычная брешь. Так, через брешь в Сочи я попал на водный уровень. Сплошная вода, куда ни плюнь. Воздуха нет, а от суши остались только какие-то редкие клочки. И, разумеется, целые полчища плотоядных морских тварей, желающих отведать свежую человеченку. Тогда меня чуть не сожрал кракен. Выбраться мне удалось благодаря чуйке Кэша и его убежищу, воздухом из которого он со мной поделился. Всех подробностей я рассказывать не стал, ограничившись всего несколькими фразами. Но и этого хватило, чтобы порядком их загрузить. То есть ты хочешь сказать, что это проход в еще одну брешь? Пожарский встряхнул головой, пытаясь понять, о чем я ему говорю. Ага, и что, всех парней до нас сожрала вылезшая оттуда тварь? Он кивком указал на отрубленную голову. Говорю же, это мог быть и другой монстр. По сути, кто угодно. Они реагируют на магию и появляются, когда кто-то входит в эту брешь. Но суть верная. А почему мы тогда почувствовали страх? Спросила неотразимая. Второй уровень обладает особой энергией, в том числе и ментальной. Выдержать ее непросто. Все остальные группы ее чувствовали и застывали на месте. Так что вылезшей из воронки твари оставалось только пожелать приятного аппетита. Когда я это объяснял, казалось, что ничего особенного не происходило. Монстры, ментальные ловушки, типичные будни любого искателя. Особенность второго уровня заключалась в том, что он воздействовал на людей намного сильнее. Сопротивляться его воздействию смог бы только абсолют или как минимум высший маг, ну или следопыт. Так что все присутствующие должны были сказать мне большое спасибо. Без меня они бы уже давно были мертвы. «Максим, а почему воронку не засекли наши приборы?» — спросила меня неотразимая. «Аналитики проверили все, что можно. Особая энергетика. Приборы на нее не настроены». «Не настроены, говоришь?» Пожарский подозрительно прищурился. «Если это такая тонкая и неуловимая энергия, то как ты, простой мальчишка, сумел ее почувствовать?» По коже побежали мурашки. Пожарскому надоело задавать вопросы, и он решил как следует продавить меня ментальной магией. Ментальные техники у Пожарского всегда были сильные, я это знал по собственному опыту. На меня она не подействовала. Кыш направил мне немного своей энергии, и я играючи заблокировал воздействие Пожарского еще на подходе. У моих ног зарычал черепах и грозно расправила крылья звездочка. «Да, ребята, согласен, такая наглость не должна оставаться безнаказанной. Сделать я ничего не успел». Воронка пришла в движение. Оттуда донесся оглушительный вой какой-то незнакомой твари. Я несколько раз ударил в ладоши. «Поздравляю, вы только что привлекли внимание монстров». «Я... что?» Пожарский паник на глазах. «Понятия не имею, что на втором уровне, но местных обитателей привлекает магия. Теперь они в курсе, что мы здесь, и в любую секунду здесь могут появиться гости». Едозубы переглянулись. «И что делать?» — спросила меня неотразимая. «Если честно, у меня только один вариант – войти внутрь. Отсюда мы все равно ничего не решим». Я обвел всех присутствующих взглядом. «Никого из вас с собой не зову. Если пойдете за мной, то только на свой риск». Не оборачиваясь, я шагнул в воронку. За мной бесстрашно последовали мои питомцы. Спустя секунду мы уже осматривались в новой бреши. Твою ж драконью бабушку. Вот это вид. Посмотреть тут в самом деле было на что. Мои предположения про второй уровень оказались верными. На землю и обычные бреши он был совсем не похож. Передо мной раскинулась уходящая за горизонт желтая пустошь, над которой всходило красное солнце. Вдалеке виднелись горы со странными изломанными пиками, и я был готов поклясться, что они парят в воздухе без всякой опоры. Бреши, тут и не такое увидишь. Все это еще как-то укладывалось в обычные для брешей странности. Но вот множество порталов, понатыканных буквально повсюду, смотрелось уж совсем дико. Порталы различались по размерам, от мелких нор до гигантских арок, через которые легко пролетел бы и самолет, и буквально из каждого перли монстры. Твари тоже были разными, от обитающих почти везде крыс, рогатых псов, химер и гулей до уже знакомых мне гигантов. И, надо сказать, те здоровяки, которых мы знатно покромсали на берегу Байкала, были далеко не самыми крупными. Даже не так, учитывая размеры некоторых местных монстров, Те твари были просто крохотными. «Ой, следопыт, сколько же их здесь!» Видом монстров впечатлился даже Кыш. «Много, мокрый нос, очень много, тысячи тысяч. Если я и ошибся с оценкой, то совсем не намного. Монстров было безумно много, и буквально все они в любой момент могли оказаться на земле. Вопрос был только в нужном количестве энергии. Какого хрена здесь происходит? Из воронки за моей спиной появились пожарские и остальные. Я оглядел их и ухмыльнулся. Надо же, пришли все, в полном составе. И сейчас стоят, не веря собственным глазам. А ведь я предупреждал, что идти сюда рискованно. Но все равно полезли. Хотя другого я от них, честно говоря, и не ожидал. «Максим, что это такое?» «Что-то вроде перевалочной станции». Я пожал плечами. С такой фигней я раньше не сталкивался и поэтому разбирался на ходу. Твари со всей вселенной попадают сюда. Ну а потом, когда энергии достаточно, прут на землю. Я оглянулся на воронку. Здесь она казалась еще более тонкой и бледной, чем на земле. Но с каждой секундой она все больше напитывалась энергией и становилась больше и ярче. И это привлекало внимание тварей. К ней, словно под гипнозом, бросилась стая гули. Увидев нас, они радостно завыли. Учитывая их голодный и потрепанный вид, они явно собирались нами полакомиться. Едозубы потянулись за артефактами, но я их остановил. А ну стоять, только бойни нам не хватало. Нужно действовать хитрее. Я окружил нас маскирующей ловушкой. Простейшая конструкция далась мне с большим трудом. Энергетические линии ускользали из пальцев, а никогда ранее не подводившие связки трещали от нагрузки. Да что здесь вообще происходит? Следопыт, Кыш чувствует очень странные энергетические искажения. С умным видом изрек мой мохнатый питомец. Человек, магия здесь работает не так, как на земле. Ну здрасте, приехали. Только утраты способностей мне здесь не хватало. Сдаваться монстрам на съедение в мои планы не входило. Меня называли великим следопытом не за красивые глаза и искрометный, ха, юмор. Свое звание я получил потому, что делал то, что было не под силу остальным. И плевать, что старые приемы не работают. Придумаю новые, не хуже. Мне бы только несколько минут. На помощь пришли питомцы. Вперед вышел черепах. На его панцире, сверкая искрящимися глазами, восседала звездочка. Их обоих окружало яркое энергетическое сияние. А во, Сирин решила подпитать черепаха своей энергией. Не думал, что эти двое решат поработать вместе. Металлический питомец распахнул бездонную пасть и угрожающе зарычал. Гули жалобно завыли и бросились прочь, расталкивая друг друга. В отличие от обычной магии, внимание монстров это не привлекло. Все-таки черепах сам был созданием бреши, а значит, пусть и условно, одним из них. Молодцы, похвалил я их. Черепах кивнул, а звездочка и вовсе шаркнула ножкой. Ну прямо актриса на сцене. Не ожидал от нее такой артистичности. Воспользовавшись выигранным временем, я завершил новую ловушку. Линии были совершенно другими. Энергетическая основа находилась не в центре, а болталась сбоку. Маскирующий эффект был сильным, крепился к основе несколькими грубыми стежками. Короче говоря, на произведение искусства не тянет. Но ведь, зараза, работает. А большего мне пока и не надо. Стоящие за моей спиной искатели с облегчением выдохнули. Вот только я выдыхать не собирался, и остальным расслабиться не позволил. Подготовьте оружие. Магию и артефакты использовать нельзя. К вам сразу слетится вся брешь, буркнул я, обращаясь к своей команде. Огнестрельное и холодное оружие можно? Деловито поинтересовалась неотразимая. Нужно. Но только, желательно, что-нибудь потише. Брешь большая, к тому же мы скрыты маскировкой. Но лишний раз, горгулья их подери, лучше не рисковать. Приступайте к исполнению, скомандовал Пожарский. Старикан изо всех сил пытался сохранить видимость собственной власти. В то, что он способен хоть что-то контролировать, никто уже не верил, но спорить с ним никто не хотел, себе дороже. Пока они отбирали подходящее вооружение, я сканировал местность. А вы что стоите? Я строго посмотрел на питомцев. Давайте тоже участвуйте. Мне нужно знать, где я оказался. Черепах с готовностью кивнул и запустил свои локаторы. Звездочка бросила на меня недовольный взгляд. Сирин не привыкла, чтобы ее к чему-то принуждали. Но выбора у нее не было, и она сделала так, как я ей велел. У нее вообще был странный вид, и понятно почему. Энергии здесь было столько, что у несчастной птицы глаза разбегались в разные стороны. Я огляделся и присвистнул. Сразу это было незаметно, но реликвий тут было мама не горюй. Разумеется, не таких огромных, как те, что мы вытащили из убитых гигантов, но их количество и размер были весьма приятными. Мимо такого я проходить не собирался. Пыш, для тебя есть задание. За каждые 10 собранных кристаллов, один дополнительный глоток меда. Человек, это ужасные расценки. Возмутился питомец. Давай хотя бы один к 5, один к 7 и точка. Дракоша недовольно засопел, но свою задачу понял, и сразу приступил к ее выполнению. Из своего убежища он не выходил, зато его ловкие лапы мелькали то здесь, то там, загребая один кристалл за другим. Я внимательно следил, как на него реагируют твари. Те, что находились поблизости, его однозначно чувствовали и подозрительно принюхивались. Но дракоша работал быстро, так что опасность ему пока не грозила. Так, ястребов, и что нам здесь делать? Сборы закончились, и Пожарский как мог пытался строить из себя строгого руководителя. Такое количество тварей мы не перебьем, только если приведем императорскую гвардию. Ага, сейчас, сотня марширующих идиотов, отличная закуска для монстров. Их тут же засекут и устроят себе вкусный обед. Что ты предлагаешь? Спросила меня неотразимая. Я посмотрел на плотника. Сергей держался хорошо, но выглядел растерянным. Следопыт так себя вести не должен. Пусть тоже немного пораскинет мозгами. Он использовал сенсорные способности и вздрогнул. Максим, мне кажется, что эту брешь можно закрыть. Вы тут все водки, что ли, перепили? Пожарский устало вздохнул. Бреши нельзя закрыть, это все знают. Обычную брешь нельзя, но это второй уровень. Тут действуют особые правила. Питомцы как раз закончили сканирование и сбросили мне результаты. Я сравнил их со своими ощущениями. Ха, а ведь я был прав. Эта брешь не часть одного мира. Она сшита из нескольких. Их что-то держит вместе. Какой-то источник энергии. Если его убрать, то брешь закроется. И что это за источник? Неотразимая перешла сразу к сути. А вот Химера его знает. Я развел руками. Найду и расскажу. Но для начала до него еще надо добраться. И мой дар, и сенсоры питомцев обнаружили источник энергии в левитирующих вдалеке горах, то есть в самой дальней точке бреши. Да, не близко. Но если доберусь туда и устраню источник, то брешь схлопнется. А это именно то, что нам надо. Я коротко обрисовал ситуацию остальным. Это невыполнимо. Неотразимая помотала головой. В бреши полно монстров. Там не сумеешь пройти даже ты. Вот я как раз и смогу. Ее слова меня только завели, а вы мне обеспечите прикрытие. Пожарский, неотразимая и даже обычно тихий плотник попытались спорить. Оно и понятно. Они все опытные искатели. Сидеть на месте, пока я выполняю задание, задача ниже их достоинства. Но мне на их достоинство и воинскую честь было откровенно пофиг. Я знаю, как решить проблему, и я ее решу. И вообще, у вас ответственная миссия. Перетяните на себя внимание всех тварей, что сможете, и не дайте им перекрыть выход. Но магию все равно не используйте, она их разозлит. И еще кое-что. Что? Спросила неотразимая. Постарайтесь не сдохнуть. В компании питомцев я рванул вперед. Маскирующую ловушку я с отряда снимать не стал, она им понадобится. Без моего присутствия плетение, конечно, ослабнет, но навыков плотника должно хватить на его поддержание. Да и вообще, ребята они опытные, продержатся и без меня. Стоило мне отойти от воронки, как я тут же привлек внимание. Ловушка, которую я набросил на себя, в движении практически не работала. На меня налетели какие-то незнакомые твари с раздвоенными языками. Я, не сбавляя темпа, несколькими движениями вырубил сразу половину их стаи. Твари поняли, что не сдамся, и отстали. Но их место заняли новые. За спиной загрохотали выстрелы. Это моя команда вступила в бой. Магию они не использовали, поэтому внимание всей бреши сразу не привлекли. Но часть тварей они на себя все-таки перетянули. Если они мне и помогли, то я это почти не почувствовал. Монстров вокруг меньше не становилось. Нет, если так и дальше пойдет, то до цели я не доберусь. Привлекая внимание, звездочка клюнула меня в щеку. И только потом направила ментальный импульс. Предложение неплохое, даже отличное. Согласился я, но в следующий раз ментального импульса достаточно, и клевать меня не нужно. Извиняться звездочка не собиралась, не в ее это характере присмыкаться перед человеком. Зато ее помощь оказалась неоценимой. Она выросла в размерах и подставила спину. Мы с черепахом запрыгнули на нее, вцепившись в перья, и Сирин, оттолкнувшись от земли, взмыла в небо. Идея и в самом деле была отличная. В воздухе монстры не могли до нас дотянуться. Гиганты пару раз пытались схватить нас своими лапищами, но звездочка ловко маневрировала, а потом и вовсе набрала высоту, уходя из зоны поражения. Единственной проблемой оставались только крылатые твари. Заботы о них я взял на себя. Крепко зацепившись ногами, я рассылал магические атаки во все стороны. Несколько взорванных голов, и атака прекратилась. Остаток пути до гор мы преодолели без приключений. Теперь я видел, что горы и в самом деле парили в нескольких метрах над землей. Но особенности местной географии меня волновали в последнюю очередь. Нас со звездочкой вела сильная энергетическая пульсация. Следуя за ней, Сирин ловко зарулила в одну из пещер. Там, на отдельном выступе, без всякой охраны лежала реликвия. Золотая, с блестящими черными прожилками. Приметный кристалл, а главное, невероятно мощный. И дело даже не в чистой энергии, а в его особых свойствах. Он и в самом деле связывал все бреши между собой. Без него они просто не смогут держаться вместе. Я потянулся к реликвии, но сразу же отдернул руки. С такой энергией мне не справиться, даже если использую щиты все артефакты, что у меня есть. Следопыт, не сможешь его унести. Кристалл у тебя уничтожит. Из убежища появилась встревоженная мордочка Кыша. Ты прав, пушистый. Выходит, вариант у меня только один. Какой? Уничтожить. Прикрывшись щитом, я ударил по кристаллу мечом. Силу я не сдерживал, так что удар получился, как говорится, от души. Причем настолько от души, что от энергетической отдачи зазвенели даже горы. Зато все сработало. Кристалл распался на несколько частей. Я ожидал, что на этом он потухнет, и все закончится. Но это было только начало. Освобожденная энергия кристалла сработала неожиданным образом. Ее всю, без остатка, впитала ведущая на землю воронка. Она росла на глазах. Еще пара минут, и через нее смогут пройти едва ли не все местные твари. Это будет не просто самый крупный прорыв в истории империи, а самый крупный прорыв в истории Земли. Атаку такой силы сдержать не сможет ни Пожарский, ни Крутов. Разумеется, императорские силы смогут ее остановить. Но к моменту, когда они прибудут, спасать будет уже некого. Выход мне снова предложила звездочка. Клевать меня она больше не стала и вместо этого сразу направила ментальный импульс. Не выдержишь. Покачал я головой. Ты не сможешь поглотить столько энергии. Она гордо распушила крылья и сверкнула глазами. Спрашивать разрешения она не собиралась и начала втягивать энергию в себя. В прошлый раз она поступила так в поместье Истоминых. Небольшая порция поглощенной энергии едва ее не убила. Но она же сделала ее сильнее. Питомица действовала быстро и уверенно. Энергия втекала в нее ровным потоком. Я чувствовал, воронка перестала расти, а вместе с ней уменьшалась и брешь. Миры отваливались от нее один за другим. Только и питомица лучше не становилась. Она не выдержала энергетического напора и упала на пол пещеры. Глаза Сирин закатились. Я чувствовал, она умирает. А ну прекращай. Я потряс звездочку, но она не реагировала. Я кому говорю? Моих слов Сирин уже не слышала. Она не контролировала процесс и не могла остановиться. Не может сама, тогда за нее это сделаю я. Я набросил на нее ловушку. Тело звездочки несколько раз вздрогнуло, и поток энергии наконец-то остановился. Схватив ничего не соображающую питомицу в охапку, я бросился к выходу. За время, что я провел в пещере, брешь успела уменьшиться в несколько раз. Часть ее территории исчезла без следа. Так что теперь до выхода мне нужно было пробежать буквально полкилометра. Моя команда все еще отстреливалась от пытавшихся прорваться к воронке тварей. Несколько едозубов были мертвы, но остальные продолжали драться. Да так, что я даже залюбовался. Вот уж точно, команда мечты. Даже Пожарский, и тот давал такого жара, что земля под ним шла трещинами. Оставаться здесь дальше было опасно даже для них. «Валите отсюда!» – прокричал я на бегу. «Иначе сдохните!» Они меня услышали и рванули в воронку. Последним шел Пожарский. Перед выходом он остановился и обернулся ко мне. «Максим, ты сделал отличную работу. Я расскажу императору о твоем подвиге. Но ты подорвал мой авторитет, и я не собираюсь тебе это прощать». «Чего?» Он вскинул руку с зажатым в ней парализующим артефактом. «А, так вот какой у этого придурка план. Оглушить меня и питомцев и оставить нас умирать в бреши. Монстры разорвут нас на куски, а остальным он скажет, что мы пали смертью храбрых. Его, конечно, будут подозревать. Но в том, что этот хитрый гад выкрутится, я даже не сомневался. Ну уж нет, однажды я точно сдохну. Но к тебе это не будет иметь никакого отношения». Я ударил его энергетической волной. Удар оказался что надо. Рука Пожарского дрогнула, и выстрел из артефакта пришелся прямо ему в ногу. Тело Пожарского обмякло и свалилось под лапы наступающим на нас тварям. Получив порцию свежего мяса, монстры радостно взвыли. Его растерзали в считанные секунды. Ну, плохому человеку плохой конец. Скучать по нему я точно не буду. Причин оставаться здесь больше не было. Я рванул в воронку и перенесся в брешь. Прямо у входа разместил несколько ловушек и боевых артефактов. Если кто-то из этих тварей рискнет прорваться на землю, то их будет ждать приятный сюрприз. Я нырнул во вторую воронку и оказался на земле. Только расслабляться было рано. Звездочке у меня на руках было совсем плохо. Она поглотила слишком много энергии и сейчас дрожала всем телом. Исходящий от нее свет ослепительно бил по глазам. «Оставь меня, следопыт, спасайся!» Неожиданно прозвучал в голове кристально чистый голос. В следующий миг звездочка взмахнула крыльями и взмыла в небо. Я понял, что она собирается сделать. «Бегите, глупцы!» Прокричал я плотнику и оставшимся в живых едозубам, стоящим от нас в нескольких метрах. Они поняли и прикрылись щитами. Я дополнил их защиту ловушками, но себя защитить не успел. Звездочка не смогла сдержать впитанную ей силу. Раздался взрыв. Мир вокруг погрузился в абсолютное ничто. Глава 4. Ну и чего ты разлегся? А ну давай вставай. Голос звучал откуда-то издалека. Мерзкий, неприятный и почему-то отлично мне знакомый. Голос из далекого прошлого. Я с трудом разлепил глаза и буквально уткнулся в нависшего надо мной черного ястреба. Выглядел мой учитель очень недовольным. Ишь ты, щенок, чего удумал? Прорычал он, разлегся. А тебе кто-нибудь разрешал? Я попытался понять, что происходит. Последние воспоминания – это звездочка, поднимающаяся в небо, а затем – энергетическая вспышка. Весь мир превратился в белое ничто. А я что, умер? Больше чем издеваться надо мной черный ястреб любил только одно – меня бить. Во всяком случае, так было, пока я не подрос и не начал давать ему сдачи. Но мое сопротивление только сильнее обрадовало учителя. Хорошую драку он всегда ценил, а с этим у меня, даже совсем мелкого, никогда не было проблем. Вот и сейчас он не поленился и отвесил мне смачную пощечину. Точнее сказать, попытался это сделать. Я по-прежнему не понимал, где нахожусь и что происходит. Но с реакцией даже в таком состоянии у меня все было хорошо. Поэтому его ладонь я поймал у самого лица. Думал ударить ли в ответ, но в последний момент изменил решение. Хватит с него. Его и так жизнь потрепала, будь здоров. Черный ястреб неожиданно захохотал. Вот, теперь я тебя узнаю. Просыпайся, следопыт. Не время разлеживаться. А потом его ладонь все-таки коснулась моего лица. Хотя стоп. С каких это пор у черного ястреба вместо жестких ладоней мягкие пушистые лапы? Да и пахнет он как-то странно. Просыпайся, следопыт, не залеживайся. Я же знаю, что ты меня слышишь. Просыпайся. Лапа снова коснулась моего лица, и я открыл глаза. В этот раз по-настоящему. Надо мной нависала недовольная морда Кыша. В его глазах я увидел искорки беспокойства. Но, стоило ему заметить, что я в сознании, как он тут же привычно забурчал. А, проснулся. Следопыт, это просто невежливо. Мало того, что пришел без приглашения, так еще и дрыхнешь без задних ног. Из-за твоего храпа Кыш не может сосредоточиться. Как и всегда, в любой непонятной ситуации Дракоша начинал жаловаться. И неважно, слушал его кто-то или нет, главным для него было выложить все свои недовольства. Остальное его не интересовало. В сотый раз выслушивать стоны питомца у меня никакого желания не было. Пушистый, хватит бухтить. Тебе же еще не 100 лет. Может, лучше скажешь, что это за место, и чем здесь так воняет? Запашок здесь стоял такой, что его ощутил бы даже страдающий хроническим насморком. Кыш неожиданно смутился. А чего сразу воняет-то, а так пахнет настоящий самец. Кыш, между прочим, старался, проветривал. Тебе лишь бы оскорбить честного дракона. Больше он мог ничего не говорить. Я и сам понял, где нахожусь. Это же легендарное убежище Кыша. К своему пространственному убежищу у питомца было особое отношение. Это был его дом, его надежная крепость, созданная для него еще золотым драконом. Здесь он спал и здесь же хранил все добытые в наших путешествиях реликвии и другие ценные вещи. Чужаков он сюда не пускал. Единственным, кто на моей памяти получил приглашение сюда прийти, был черепах. И далеко он его, насколько я знал, не пустил. Так, позволил немного потоптаться на пороге. Меня он сюда приглашать тоже не рвался. Все, на что я мог рассчитывать, это частичное перемещение. Когда я оказался в водной бреше второго уровня, Кыш перенес сюда мою голову, чтобы я мог хотя бы немного подышать. Тогда я ничего разглядеть не сумел, только низкое темное помещение и потрепанный диван, который наглый дракон стащил из нашего семейного поместья. Вот так, полностью, мне здесь бывать не доводилось. Можно сказать, получил эксклюзивное приглашение. Да не собирался я тебя оскорблять. И вообще, давай уже излагай, коротко и по сути. До питомца наконец-то дошло, что настроен я серьезно и в его игры играть не намерен. Он запрыгнул на стоящий рядом мягкий диван и удобно там устроился. Человек, тебя накрыло взрывной волной. Ты не успел поставить щит и потерял сознание. Кыш тебя спас и спрятал в своем убежище. А потом ты нагло проспал целых 2 часа. Спас, значит, так я и думал. Если бы питомец не успел меня укрыть в своем убежище, то столкновение с выпущенной звездочкой энергии я бы наверняка не пережил. Да он же, химера его подери, спас мне жизнь. Я просканировал себя мысленным взором. Каких-то значительных повреждений не было, только целая куча свежих синяков и порезов. Ну и легкое сотрясение мозга. С моей ускоренной регенерацией это мелочи. Излечусь в считанные минуты. А вот кому было куда хуже, чем мне, так это звездочки. Сирен лежала рядом со мной. Ее глаза были закрыты, грудь неровно подрагивала. Причем, если меня Кыш уложил на пол, то ей досталась комфортная, пусть и порядком продавленная кровать. Сразу видно, кто пушистому нравится больше. Ей было очень плохо, смущенно, как будто это его вина, произнес дракон. Она выпустила энергию и потеряла сознание. Кыш поймал ее у самой земли. Значит, он спас не только меня, но и ее. Без его помощи наша дружная компания заметно бы поредела. Я присел рядом со звездочкой и, положив ладонь ей на лоб, просканировал ее сенсорными способностями. Каким бы странным это ни казалось, но внешних повреждений у Сирен почти не было. Кыш поймал ее в воздухе, не дав рухнуть на землю, а сам взрыв ее почти не задел. Все-таки его источником была она сама. Вырвавшаяся из нее энергия была опасна для окружающих, но звездочка от него почти не пострадала. Тем не менее, сейчас она была без сознания и тяжело дышала. Ее жизненные показатели были на минимальном уровне. Следопыт, она ведь не умрет, верно? Засуетился вокруг нас дракончик. Кыш как мог пытался ей помочь, даже подушку ей поправлял. Но Кыш не доктор. Кыш ничего не мог сделать. Боишься, что, если она умрет, ее призрак будет жить в твоем убежище? Усмехнулся я, пытаясь хотя бы немного разрядить грустную атмосферу. Дракон, не мигая, посмотрел на меня. Все время забываю, что он не поклонник моих следопытских шуток. Нет, человек, Кыш пацифист и ценит любую жизнь. А еще Кыш привязался к звездочке и не хочет, чтобы она умерла. Мне оставалось только удивиться. Похоже, что, когда требовалось, пушистый мог быть очень серьезным. И в этот раз я был с ним полностью согласен. Не переживай, мокрый нос, я сделаю все, что могу. Сегодня никто не умрет. Сделать это оказалось сложнее, чем сказать. Моя проверка показывала, что звездочка здорова, но вместе с тем ей становилось все хуже и хуже. И что мне в таком случае делать? Кое-какими исцеляющими техниками я, конечно, владею, и восстанавливающие зелья тоже умею готовить. Вот только против внутренних энергетических травм они бесполезны. Точно, решение все время было передо мной. Если травма нанесена энергией, даже внутренней, то и лечить ее нужно как энергетическую травму. Я снова положил ладони на покрытое поблекшими перьями тело звездочки и попытался получиться доступ к ее энергетическому хранилищу. Несмотря на то, что она везде меня сопровождала, моей питомицей она не была. Проходить ритуал она отказалась, и доступа к ее энергии у меня не было. Стоило мне попытаться коснуться ее хранилища, как меня ударило таким разрядом тока, что в сознании я остался только благодаря вовремя выставленному щиту. Сама Сирен при этом даже не шевельнулась. Защита была установлена заранее и работала автоматически. Удар током меня только завел и заставил сосредоточиться. «Значит, ты хитрая и как следует подготовилась?» Я усмехнулся. «Ну давай проверим, кто из нас хитрее». Благодаря дару следопыта я видел сплетение ее энергетических линий. Магия Сирен, разумеется, никогда не обучалась и действовала интуитивно, поэтому ее защита была сильной, но совершенно непродуманной. Используя дар, я легко обошел все ее блокировки и оказался в шаге от хранилища, и только тогда удивился по-настоящему. Нет, пернатая, беру свои слова обратно, Ты не просто хитрая, ты очень хитрая. Следопыт, что там такое? Заволновался дракон. Со звездочкой все в порядке? Да, пушистый. С ней все не просто в порядке. С ней, тритоны ее раздери, все просто замечательно. Когда я только посмотрел на потерявшие цвет перья сирен, то решил, что во время взрыва она потеряла всю энергию и повредила энергетические каналы. Сейчас я видел, что с энергетическими каналами у нее проблем нет. С энергией все тоже было в порядке. Да ее хранилища буквально трещали от силы. Оказывается, при взрыве она потратила не всю впитанную энергию, а только ее часть. Говоря по-простому, она сбросила все излишки, но не забыла оставить себе ощутимый запас. И этот запас оказался настолько большим, что забил ее энергетические потоки. Энергия не циркулировала по телу. Этот процесс смог длиться часами. Итог был закономерный. Смерть. Вот только решить эту проблему при нужных навыках было проще простого. Пушистый, нужна твоя помощь. Энергия живых существ не моя специализация. А вот драконья сила тут должна быть в самый раз. Дракоша был рад помочь. Совместными усилиями я проник в энергетические каналы звездочки и зачерпнул оттуда немного энергии. От этого немного по телу прошла дрожь. Тряслись, кажется, даже мои кости. Я сделал несколько вдохов, активировал дар и поместил энергию в одно из своих хранилищ, наполнив его едва ли не доверху. А во, это сколько же она умудрилась поглотить, окажись на ее месте я или Кыш, то такая сила убила бы нас в считанные минуты. А вот звездочка теперь умирать не собиралась. Она открыла глаза и неуверенно встала. Следопыт, ты видишь тоже, что и Кыш? С опаской спросил меня питомец. Ага, она изменилась. Поглощенная энергия преобразила звездочку. Ее крылья стали более длинными и сильными, а между перьями пробегали огненные искры. А еще на голове появился небольшой ярко сияющий гребешок. Это была новая сирен, версия 2.0. Она обвела нас угрожающим взглядом. Искры на перьях угрожающе вспыхнули. Расслабься, пернатая, это мы. После своего перерождения она была не в себе. Пару раз моргнула, а потом, узнав нас, успокоилась. Ну и отлично, теперь с ней хотя бы можно поговорить. Ну и напугала же ты нас, хмыкнул я. Если бы ты не была такой жадиной, то ничего бы этого не случилось. Я ожидал, что гордая птица в очередной раз презрительно на меня посмотрит, но вместо этого она неожиданно виновато потупилась и уткнулась клювом мне в руку. В последний момент перед взрывом я впервые услышал ее голос, не вживую, разумеется, только в ментальном импульсе. Сейчас она снова молчала и направила мне только серию образов. В этот раз я сразу понял, что она хочет мне сказать. Уверена, пути назад не будет. Звездочка кивнула без малейшего сомнения. Тогда давай приступим. И должен сказать, я очень рад твоему решению. Сирен сама захотела пройти ритуал приручения, соединив нас с особой связью. Разумеется, возражать я не собирался. Это ее добровольное решение, и оно будет полезно нам обоим. Что заставило ее передумать, я не спрашивал. Наверное, сразившись со мной бок о бок, она поняла, что ее не брошу и не подведу. Такому человеку можно довериться. Сам ритуал был элементарным. Я проколол ладонь кинжалом и произнес текст клятвы. Теперь твоя очередь. Звездочка наотрез отказалась разговаривать даже мысленно, но направленных ей ментальных импульсов оказалось достаточно. Я почувствовал, как нас соединяют невидимые, но очень крепкие узы. Добро пожаловать в банду. Теперь официально, улыбнулся я. Осталось только найти плотника и черепаха, и будет полный сбор. Где они, я не знал, но благодаря установленной между нами особой связи чувствовал, что с ними все в порядке. Это означало, что я могу устроить себе и звездочке небольшой перерыв. К тому же здесь было на что посмотреть. Когда Кыш в прошлый раз пускал меня в убежище подышать, оно напоминало темный и затхлый подвал. Сейчас оно больше не казалось темным и тесным. Напротив, тут были настоящие хоромы с высокими потолками. Света тоже стало намного больше, хотя я и не понимал, откуда именно он поступает. Светильников в убежище не было, так же как и окон. Зато тут было много чего другого. Да, честно говоря, чего тут только не было. Реликвии, артефакты, оружие, книги, древние свитки, статуи, несколько растений в катках, а еще письменный стол и кофейный столик. Расставлено все было как на страницах модного журнала. А ты умеешь удивлять, усмехнулся я. Не ожидал, что ты такой ценитель порядка. Следопыт, о тебе не нужно думать. Дракон увеличился в размерах и попытался туловищем заслонить мне обзор. И вообще, не смотри по сторонам. Это частная собственность. Да ладно тебе, мне можно. Отмахнулся я от него и принюхался. Выглядит все, конечно, красиво, но, вообще-то, воровать нехорошо. Кыш ничего не воровал. Дракоша не очень убедительно попытался соврать, но его выдали бегающие глаза. Ага, конечно, стол я тебе, допустим, подарил. А статуя тут откуда? И вон тот портрет, я отсюда вижу на нем вензель рода Истоминых. Кыш ни в чем не виноват, это компенсация. Компенсация за что? За сверхурочную работу. Я покачал головой. Образованность питомца меня пугала. И где он только вычитал такие слова? Приглядевшись, я заметил в стопке книг гражданское уложение. Все с ним ясно. Я и раньше замечал, что мой дракоша повторят за Лидией умные слова. Теперь же он, судя по всему, решил не просто за ней повторять, но всерьез взялся учить юриспруденцию. Не удивлюсь, если однажды он попытается меня засудить, например, за жестокое обращение с питомцами. На самом деле, злился я на него только для виду. Воровать, конечно, плохо, но большинство вещей Кышу вообще не принадлежало. Я дал их ему на хранение и собирался забрать обратно. Ну а насчет небольшой кражи из поместья Истоминых я даже не возражал. Иннокентий меня предал. Пусть теперь расплачивается. Заметил я и что одним помещением убежище не ограничивалось. В нем было как минимум еще две или три комнаты. А неплохо ты тут устроился. Может, мне брать с тебя плату за аренду? Следопыт, это даже не смешно. Испуганно пробормотал дракоша. Между прочим, это все заслуга Кыша. Кыш стал сильнее, и убежище расширилось. Я кивнул. О том, почему тут все так изменилось, я уже догадался. Убежище было завязано на силу и энергетические запасы моего питомца. Чем больше он накапливал энергии, тем светлее и просторнее здесь становилось. Его силы росли параллельно моим. Ничего удивительного, что он так улучшил жилищные условия. Если продолжим двигаться такими же темпами, то скоро он сможет отстроить себе целый дворец. Кыш выглядел напуганным. Кажется, он уже пожалел, что притащил меня сюда. Я почувствовал что-то очень похожее на стыд, а ведь я запугал Пушистого. С юмором у него плохо. Еще чего доброго решит, что я в самом деле буду брать с него за аренду. А он, между прочим, настоящий герой и спас нас со Звездочкой. Спасибо тебе, мокрый нос, искренне произнес я. С меня банка меда. Это сверху того, что ты уже заработал. Ну и обед в ресторане Василисы, разумеется. Можешь выбрать все, что захочешь. Что, правда, питомец смотрел на меня недоверчиво. Слово следопыта. Глаза Кыша жадно метнулись к дверям одной из комнат. Судя по доносящемуся оттуда запаху, там лежали травы, которые я собирал для своих зелий. А еще мед неправильных пчел из брешей, а также фрукты и овощи, которые мы собрали на межмировой свалке. Запах был совсем свежий. Значит, Кыш честно относился к своим обязанностям и следил за условиями хранения. Хаем, а хвостатый, оказывается, молодец. Ладно, в гостях хорошо, но нам пора браться за дела. Возвращай нас обратно. Нам нужно найти черепаха. Просить его дважды не потребовалось. Да дракоша был только рад от нас избавиться. Он ударил хвостом по полу, и я мы с Сирин вывалились на берег Байкала, всего в нескольких метрах от дрожащей в воздухе воронки. И, надо сказать, здесь многое успело измениться. Пытаясь уменьшить последствия взрыва, Звездочка взлетела как можно выше. Тем не менее, она впитала столько энергии, что часть все равно достигла земли. Я стоял на краю глубокого кратера, метров пять, не меньше. Его стенки были совершенно ровные и при этом выглядели обожженными. Звездочка вопросительно на меня посмотрела. Ага, именно сюда энергия и ударила. Я опустился на колени, положил ладонь на край кратера и тут же ее отдернул. Горячий, зараза. Кыш сказал, что с момента взрыва прошло два часа. Приличный срок. Каким же мощным должен быть взрыв, если края кратера все еще не остыли? До обостренного обоняния дотянулся прекрасно знакомый мне запах. Запах смерти. Неужели кто-то из своих? Но, приглядевшись, я заметил на самом дне обгоревшие до костей останки. Явно не человеческие. Я с облегчением выдохнул. Можно расслабиться. Это не люди, а монстры. Скорее всего, кто-то из вырвавшихся из бреши тварей. Масштабный прорыв я, конечно, предотвратил. Но несколько чудовищ все-таки успели сбежать. Возможно, что даже немало. Точно, монстры. Только я о них вспомнил, как тут же почувствовал за спиной пыхтение. Выхватил меч и в последнюю секунду успел разрубить напополам атаковавшую нас химеру. Пинком отшвырнул ее тело в сторону и лицом к лицу столкнулся еще с тремя такими же тварями. Надо сказать, ребята, выглядите вы не очень. Судя по их виду, монстрам и в самом деле перепало. Их шкура была обожжена, а в нескольких местах и вовсе выдернута с корнем. У двоих тварей не хватало зубов, а у одной – когтя. И вообще, на сытых и подкрепившихся человечиной хищников они были совсем не похожи. Скорее на побитых хозяйским сапогом собак. Кто же это их так? Времени порассуждать не было. Монстры дружно бросились на меня. Я улыбнулся. Вот же идиоты. Увидели одинокого человека и решили, что он станет легкой добычей. Нет, за такую глупость точно нужно наказывать. На то, чтобы расправиться с ними, у меня ушло не больше 15 секунд. Не рекорд, конечно, но тоже сойдет. Все-таки я не восстановился до конца после взрыва. Вот только в покое меня никто оставлять не собирался. Еще не отойдя от битвы, я услышал мягкие шаги. Неужели опыт убитых химер ничему не научил? Я уже собирался взмахнуть мечом, когда в летящем на меня монстре узнал. Черепаха. Питомец налетел на меня счастливо сопящим металлическим ураганом. Эмоции его настолько захлестнули, что он не рассчитал силы и едва не сбил меня с ног. Эй, полегче, бронированный. Ну и зачем ты ко мне подкрался? Усмехнулся я и, потрепав его по голове, прислушался к ответу. А, хотел сделать сюрприз. Для этого нужно ходить немного потише. Ничего, я тебя научу подкрадываться. А то пойдем с тобой на охоту, и ты своим сопением мне всю дичь перепугаешь. В обычной ситуации я бы почувствовал питомца еще издалека. Но взрыв и сотрясение повредили мою связь с питомцами. К тому же установление связи со звездочкой тоже забрало у меня часть сил. Так что какое-то время буду действовать на минимальных мощностях. Увидев звездочку, черепах сначала оскалился, но потом завилял хвостом. У них натянутые отношения, но он все равно был рад видеть ее живой и здоровой. Что случилось после взрыва? Спросил я его. Он ответил мне серией картинок. Помнил он немного. Когда звездочка взорвалась, он был рядом со мной. Кыш сразу утащил меня в убежище. А вот черепаху не слабо перепало. Если бы я не успел вовремя набросить на него щит, то даже его крепкому панцирю пришлось бы не сладко. Так что последние 2 часа он тоже провел, зализывая раны, а потом отправился на поиски меня. Наша связь была сбита, и он решил, что я погиб. Поэтому он и бросился на меня с таким энтузиазмом. Для него я все равно, что вернулся из мертвых. Я тоже очень рад, что ты жив. Я снова потрепал его по голове. А монстров ты не встречал? Он снова ответил картинками. Оказалось, что встречал, и даже успел нескольких убить. А еще он увидел каких-то странных людей. Они ходили около воронки, что-то изучали и тоже убивали монстров. Может, искатели? Предположил я. Черепах помотал головой и попытался направить мне изображение одного из этих людей. Вместо картинки мне пришло только неясное изображение. Лицо неизвестного выглядело так, будто кто-то специально закрасил его лицо густым слоем краски. Интересно, с таким я еще не сталкивался. До обостренного слуха долетел отдаленный вой какой-то твари. «Есть желание помахать лапами?» – спросил я черепаха. Тот кивнул. «Что же, тогда вперед!» Ориентируясь на слух, я бросился в темноту. Спустя несколько метров стало понятно, что мы наткнулись на стаю гулей среднего уровня. Как и встреченные мной химеры, они выглядели изрядно помятыми. Наверное, для того, чтобы не выглядеть такими жалкими, они сгрудились вокруг крупного неизвестного мне монстра, похожего на переевшего медведя с 3 рядами зубов. Не гигант, конечно, но противник достойный. С таким не стыдно сразиться. Я уже шагнул ему навстречу, когда понял, что меня опередили. Из ночного воздуха вышел высокий светловолосый парень, одетый в просторный черный балахон. Он шагнул к медведю и отвесил ему смачного щелбана. Ага, обычного, химера его дери, щелбана. Монстр непонимающе замигал, а затем его как будто разорвало изнутри. Парень усмехнулся. Химеры в страхе побежали прочь. Прятаться от него я не стал. Поудобнее перехватив меч, шагнул вперед. Ну и кто ты такой? Глава 5. Кто я такой? Парень, только что убивший тварь одним движением пальца, усмехнулся. «Эй, деревенщина, ты совсем, что ли, слепой?» Он отбросил скрывающий его лицо капюшон и покрутил головой, как будто давая мне возможность как следует его рассмотреть. Мне это не требовалось. Зрение у меня было острое, и я уже давно успел как следует его просканировать. Внешне обычный парень. Высокий, худощавый, с тонким шрамом через правую щеку и перстнем искателя на пальце. В целом, ничего особенного в нем не было, за исключением пары нюансов. Во-первых, он был какой-то чересчур модный. Кожаная куртка, ботинки со шнуровкой, футболка с ярким принтом. А еще его блондинистая челка свисала аж до самого носа, и он то и дело отбрасывал ее назад. Энда, так одеваются скорее какие-нибудь модные певцы, а никак не искатели. Ну, а во-вторых, уровень его магической силы, он был невозможно низким. Обладатель такого слабого дара максимум должен быть способен на то, чтобы показывать фокусы на детских утренниках. А он только что эпично, одним щелбаном, отправил в аут монстра приличного уровня. Да средний искатель с такой тварью возился бы как минимум минуту. Нет, тут явно было что-то не то. Питомцы тоже почувствовали неладное, и каждый врубил свои сканеры. Общее мнение выразил дракон. Следопыт, кыш, ничего не понимает. У этого человека есть сила, большая сила, но она так хорошо скрыта, что кыш ничего не может о ней сказать. Зачесанный блондин тем временем нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ну так что, не узнал меня, все знают. Неа, честно помотал я головой. Если ты какой-то там певец или артист, то тут сразу мимо. Я телек не смотрю и песен ваших не слушаю. Песни, парень почему-то завелся. Ты что, совсем идиот? Я разве похож на какого-то слабака-музыканта? Сказал бы я, на кого ты похож, но мой питомец не любит нецензурных слов. Поэтому можешь догадаться сам. Издеваться над ним я даже не планировал. Но он вел себя настолько нагло, что сдержаться было практически нереально. Парень оказался из обидчивых. Он прищурился, а в его правой руке сверкнул меч. А во, следопыт, это было быстро. Прошептал кыш, ты так быстро не умеешь. Эй, хвостатый, не тебе судить о моих способностях. Хмыкнул я в ответ. Тем не менее, дракон был прав. Меч только что был в ножнах у него на поясе. Как он оказался у него в руках, я понять не успел. Учитывая, что обычно от меня не ускользали самые быстрые движения, это говорило о многом. Хотя бы о том, что мне нужно быть очень осторожным. Так, банда, все готовы? Мысленно спросил я питомцев. Все трое одновременно послали мне ответный импульс. Как и всегда, готовность была максимальная. Пацан, я даю тебе шанс извиниться. Парень перебросил меч из правой руки в левую. Движение, конечно, было позерским, но, зараза, отлично отработанным, и снова очень быстрым. Извиниться за что, я искренне его не понял. За то, что ты меня оскорбил. Просто для справки, первым начал не я, он меня не слушал. Я еще не успел договорить, а он уже летел на меня. Откровенно говоря, момент атаки я позорно прозевал. Только что этот позер спокойно стоял на месте, любуясь отражением в начищенном лезвии меча, а спустя доли секунды он был совсем рядом, и лезвие его меча смотрело точно мне в сердце. Никакой разминки, предупреждающих ударов и красивого поединка. Он собирался прикончить меня одним ударом, обломись. Как и многие до него, он не заметил расставленных мной ловушек. Здесь, на земле, мои способности снова работали как надо, и я заранее окружил ими Белобрысова со всех сторон. Когда-то такая тактика в одно мгновение лишила Джеймса Драга возможности двигаться, да и многие другие достойные бойцы попадали в нее без возможности выбраться. Но с этим болваном все прошло не так гладко, пленить его мне не удалось. Все, что у меня вышло, это лишь ненамного замедлить его движение, снизив их до приемлемого уровня. Тем не менее, это все равно было очень быстро. Я использовал ускорение и шагнул в сторону, уклоняясь от его лезвия, а потом, размахнувшись, отвесил ему звонкую пощечину. При этом бить открытой ладонью я не стал, напитал ее энергией, создав вдоль ладони энергетическую подушку. Из-за этого удар получился сильнее обычного. Рядовому противнику такая пощечина могла запросто разнести голову. Но этот модный тип только отшатнулся и застыл в паре метров от меня. Вид у него был ошарашенный. «Да ты, как ты? Почему?» – взвизгнул он. «Нет, тебе точно нужно поработать над своей речью. Я тебя не понимаю. Может, тебе читать больше книг?» – вежливо предложил я ему. Он попытался снова броситься в атаку, но успел сделать всего пару шагов, когда перед ним выросла массивная и отлично знакомая мне фигура. «Георг, хватит», – произнес Иван Волков. Он не использовал магию. Во всяком случае, я ее не почувствовал. Но модный паренек, которого, как я теперь знал, звали Георгом, отшатнулся от него как от огня. Я же смотрел на Волкова. Вот уж кого здесь точно не ожидал увидеть, так это его. Иван Волков был абсолютом и моим новым преподавателем магических техник. На единственном прошедшем занятии он заставил меня отбиваться от всех однокурсников разом. Ну и в итоге случайно устроил массовую драку. Короче говоря, любопытный дядька. Высокий, с огромным животом и деревенским лицом. Совершенно обыкновенный на первый взгляд. Тем не менее, самый настоящий абсолют, со всеми вытекающими. «Вечер добрый», — кивнул я ему. «Неожиданная встреча. Какими судьбами?» «Ну как какими, Максим», — улыбнулся в ответ Волков. «Прибыл в составе императорского отряда быстрого реагирования. Разгребать то, что вы тут устроили. Лично я ничего не устраивал, только ликвидировал последствия». Георг, слушая наш разговор, переводил взгляд с меня на Волкова и обратно. «А, так ты и есть Максим Ястребов», — удивленно произнес он. «Он самый. Троекуров столько про тебя рассказывал». В глазах Георга появилось любопытство. «Я думал, что ты покрупнее. Кто бы говорил», — произнес я, смерив взглядом его субтильную фигуру. «Честное слово, если он еще раз посмеет что-то про меня сказать, то я за себя не ручаюсь». Волков это понял и предупреждающе покачал головой. Причем смотрел он и на меня, и на Георга. «Парни, вам делить нечего, вы на одной стороне. И вообще, Георг, разве ты уже зачистил свой квадрат?» «Нет», — недовольно буркнул он. «Я так и подумал, на твоем месте я бы выполнил задачу, чтобы потом не отвечать лично перед его величеством. Кем бы они друг другу ни приходились, но статус Волкова явно был намного выше. Георгу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Расстроенный, он пошагал в сторону озера. «Еще увидимся, Максим Ястребов», — произнес он, обернувшись, и в одно неуловимое мгновение исчез в темноте. Техника была сработана настолько чисто и умело, что даже я не понял, что это было. То ли маскирующая техника, то ли локальная телепортационная. Попробуй разбери. Пусть Георг и тот еще позер, но на всякий случай нужно разузнать о нем побольше. «Ну и кто он такой?» — спросил я Волкова, когда мы вдвоем пошли по направлению к лагерю. «Неужели в самом деле не узнал?» — удивился он. «Он одаренный высшего ранга, первого или второго, может, вне категории, но конкретно о нем я ничего не знаю. Хм, а я думал, его знают все. Он боец, довольно известный, сражается на ринге как против монстров, так и с другими одаренными. Весьма популярная личность, девушки его просто обожают. Боец, значит, вот честно, по его смазливой морде и модной прическе никогда бы не догадался. Ну а девушкам всегда нравятся всякие придурки. И что, он хороший боец? Думаю, что ты и сам это заметил». Волков хмыкнул. «Один из лучших, очень опасный, со своими слабостями, разумеется. Но если бы он провел на тебе свою фирменную технику, то...» Фразу он не закончил, но все и так было понятно. «Неужели пытается меня запугать? Со мной такое не сработает. И что у него за фирменная техника?» Как бы невзначай поинтересовался я. «А вот этого я, Максим, тебе сказать не могу. Государственная тайна». Он пытался играть в секретность, но сказал достаточно. «Во всяком случае, все нужные выводы я уже сделал. Одаренные высшего ранга, маги вне категории и абсолюты встречались очень редко. Считанные доли процента от всего числа одаренных. Сила привлекала внимание, и многие из них становились достаточно известными личностями. Шоумены, актеры, спортсмены, даже несколько достаточно влиятельных политиков. Это не возбранялось. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы служило императору. Каждого из них императорские отборщики брали под особый контроль с самого детства. Им предлагались особые условия, гранты на обучение, лучшие имения и титулы, государственные награды и другие мелкие поблажки, позволяющие им безнаказанно делать что угодно. Все их проблемы и неприятности решались по щелчку пальцев. Взамен от них требовалась верность императору и кое-какие услуги. Какие именно, никто официально не разглашал. Как-никак, государственная тайна. Но Волков уже упомянул императорский отряд. Наверняка так называлась группа особого реагирования, которую посылали для решения самых опасных ситуаций. А какую еще ситуацию можно назвать опасной, как не крупнейший прорыв монстров? «И много вас здесь?» — догадался. Волков усмехнулся. «Пятеро. Но поверь мне, и этого более чем достаточно». «Охотно верю. Я вспомнил тех помятых гулей и химер, которых встретил несколько минут назад. Они были знатно побиты. Да и вообще, монстров было подозрительно мало. А ведь я собственными глазами видел, сколько тварей вырвалось наружу. Теперь мне было понятно, почему. Все-таки император послал еще один отряд. В брешь он не полез, предоставив нам разбираться с монстрами самостоятельно. А вот зачистку от монстров провел на достойном уровне. Стоило мне об этом подумать, как вдалеке сверкнула огненная вспышка. По коже побежали мурашки, кто-то использовал очень сильную магическую технику. Следом за вспышкой раздался вой умирающих чудовищ. Используя свой обостренный слух, я попытался понять, сколько чудовищ он убил. Выходило, что не менее 50. 50 монстров далеко не самого низкого уровня. Одной техникой. Достойно уважения. Я вопросительно посмотрел на Волкова. Работа одного из наших, подтвердил он мою догадку. Маг вне категории. Такой зверь, что даже я опасаюсь с ним спорить. А сколько в империи магов вне категории? Пытаешься выпытать у меня государственную тайну? Волков пытался выглядеть грозным, но с его простодушной физиономией получалось у него так себе. Отвечу тебе так, знаешь, сколько на руках пальцев? Странный вопрос, догадываюсь. Ну вот примерно столько и есть. Он загадочно улыбнулся, но это не точно. Многие не любят раскрывать свой уровень и скрываются, и талантливо скрываются, у всех на виду. Я вгляделся в его лицо, кажется, он на что-то мне намекал. Вот только Гуль его знает, на что именно. Помимо огненной вспышки я ощущал и другие проявления магии, как совсем рядом, так и как минимум в километре от нас. Используемые чары были мне незнакомы, прочитать их я не мог, но уровень по-настоящему впечатлял. Это работал направленный императором отряд, и работал очень убедительно. Почему вы не появились раньше? Поддержка таких профи нам бы точно не помешала. Приказ императора. Волков смутился. Максим, честное слово, я бы пришел раньше, но, пусть я и абсолют, человек я все равно подневольный, что скажут, то и делаю. Кстати, ты книжку читаешь? Мне понадобилось время, чтобы понять, что он имеет в виду. На том единственном занятии он дал мне книгу по продвинутой магии типа печати, пассов и словесных формул. Книга была зачарована особым образом. Прочитать ее прикосновением, как обычно делал Кыш, у него не получилось. Ее требовалось читать обычным образом, медленно перелистывая страницы. Времени у меня на это не было, и книжка благополучно валялась где-то в моей комнате в академии. Даже не прикасался, честно ответил я. Очень напрасно. Толковая книга. Волков внезапно остановился и прислушался к чему-то, что мог слышать только он. Максим, был рад поболтать, но надо идти. Троекуров требует отчет. До встречи на занятиях. Он пожал мне руку, отошел на несколько шагов и исчез так же, как и Георг до него. Я выругался себе под нос. «Кто-нибудь понял, как они это делают?» – спросил я питомцев. Вся моя мохнато-крылатая банда переглянулась и покачала головами. Это начинало раздражать. Я уже второй раз не мог разгадать магическую технику. Даже примерно не понимал, как ее используют. И это с учетом того, что я способен видеть тончайшие энергетические переплетения. Я привык сражаться с разными противниками. Большинство из них было достаточно сильны, но абсолюты, высшие одаренные и маги вне категории были на совсем другой ступени развития. Тягаться с ними, даже с молодняком вроде того же Георга, было непросто. А я, на секундочку, великий следопыт, пусть и отброшенный на десятилетия назад. Кого-то сама мысль о таких могущественных противниках могла расстроить. Наверное, кто-то бы даже впал в депрессию. Но я почувствовал только возбуждение. Новый вызов, так это же отлично. Хотя бы не заскучаю. Да и вообще, нужно уже взяться за подаренную Волковым книжку. Слишком уж непрозрачно он мне на нее намекал.